Деревня-город. Зимой горожане задыхаются в духоте душного городского воздуха. Их закопченный городской организм, изнуренный пылью и изнурительным городским трудом, тоскует по лону природы. Зима состоит из долгих городских вечеров, четырех стен и четырех времен года, радостной весны, знойного лета, снежной зимы и ненастной осени. Тьфу! Что за бессмыслицу я тут понаписал? Зима состоит из зимы, четырех стен и четырех времен года. Духота закопченной духоты. Мне и в школе не давали сочинения. Впрочем, первые фразы всегда сложно придумать. О, знаю, вот как я начну. Каникулы и молодежь. Нет, не так. Каникулы. Молодежь и школьные детвора отправляются с гомоном, отправляются прочь за городские стены, в летние лагеря и стен, да, в горы, на море, озера, заниматься спортом, на экскурсии, пыльные, зачитанные школьные учебники. Эх, вновь ерунда получается. В молодости я ездил с детьми в летние лагеря, а теперь вот сижу один. Да. Время камень точит. Что ж, сижу один, поистрепанный. Теперь тихая деревенская усадьба, пансионат, простокваша, книжка, свежие яички всмятку прямо из-под курицы. Я тоже хочу в горы. На будущий год купил два фолианта по минералогии, буду готовиться. Геология — это вам не лыжи. Скалы, гранит, формации, монолиты — не лыжи. А вы что думаете? Молодые тоже не застрахованы. Спорт. Навещаю их, знакомых, зимой. Звоню. Дверь открывает прислуга. Дома хозяин? Нет, в больнице, в травматологии. Машину занесло. А хозяйка дома? В горах, еще не вернулась, лежит, ногу сломала. А ребенок? Пошел с Бонной к доктору. Катался на саночках, вывихнул ребро. Все так. Влекут горы и зовут. Мне бы с камешками поговорить, с людьми не очень получается. И не то, чтобы я не хотел. Это какой-то врожденный изъян. Вот, к примеру, 3 года назад в пансионате решил сразу же с первого дня наладить добрые отношения. Выхожу на веранду, вежливо улыбаюсь, представляюсь. Так, мол, и так. Замечаю. «Хорошая сегодня погода!» Она в ответ: «Погромче, пожалуйста!» Я еще раз громче: «Хорошая сегодня погода!» Она снова просит погромче. Как-то неудобно трижды повторять. Ну, что, разумеется, погода хорошая. В сущности, пустяк. Но вот неловкость с первых минут, а потом, говорят, не люди. Ну, ладно. 2 года назад тоже в пансионате. Тут уж я решил быть осторожнее. Выхожу не раньше, чем к завтраку. Но вот соседка по столу роняет на пол ложечку. Я любезен. Быстро нагибаюсь, поднимаю и хлоп головой о поднос, который несет Марыся, а та, видно, новенькая, неумелая. Чашки подпрыгивают, кофе со сливками разливается, соседка шипит: «Не стоило утруждаться», и убегает переодевать белое платье. Тоже пустяк. Но я обескуражен. Не виноват, но все равно показал себя растяпой. В прошлом году я был еще осмотрительнее, но ближе к вечеру они сами со мною заговорили, дама и молодая барышня. Кофе поблизости нет, обе хорошо слышат. «Лето обещают хорошее. Деревня-то вам не город. И черт меня дернул смелой улыбкой спросить у старшей, это ваша дочка? Та прищурилась льдинки, северный ветер, неужели же я похожа на мать такой взрослой барышни? На следующий день сижу я на скамейке с дочкой супруги адвоката. Развитая, общительная девочка, она издали показывает пальчиком на эту даму и говорит. «О, это тетенька, вон та, сказала про вас, но я не скажу, что. А я тоже один раз болванку видела для шляп, вот». Так что на этот раз я выбрал себе самую укромную комнатку. Хотя хозяйка отговаривала, мол, темная, а есть солнечная на втором этаже. Ничего, ничего, отнес чемодан, умылся, пошел знакомиться с окрестностями. Встретил хозяина пансионата. Там лес, тут речка. Тишина. Спрашиваю его. Климат здоровый? Не шибко. Почему? Говорят, малярийное место. Спрашиваю. Кухня хорошая? А он. Жена проследит. Если камни в печени не будут докучать, мне нравится. Спрашиваю. А клопы есть? А как-нибудь есть. Гости с вещами навезли. А публика... Хозяйка говорила, приличная. Какой там всякий сброд. Упоминаю свою комнату, удивляется. И тут дала. Отберет, наверное. Говорю, нет, я уже занял. Это ничего не значит. Уединенную комнату просили молодожены. Она вам еще лучше даст. Но я не соглашусь, согласитесь. Я прошу его поговорить с женой. Чтобы оставила меня в той комнате. Не хочет. Это ее дела, я не лезу. Только помогаю ей немного. Мы явно друг другу понравились. Открываю ему секрет, что намерен, должен. Хочу вот тут программу для радио, вот как бы это устроить. Не просто. Хотя, кто знает, если вы жене понравитесь, она тогда поспособствует вашей работе. «Ну да. А что надо сделать, чтобы ей понравиться? У меня ведь времени мало. Зайдите к нам вечерком. Попросите у нее иголку с ниткой. Спросит, зачем? Скажете, что оторвалось, надо пришить. Женщины умиляются, когда мужчина шьет. Сразу скажет, ну что вы, мол, она сама с превеликим удовольствием, и получится у нее ловчее, расчувствуется, все простит, посоветует, сделает. У вас есть что-нибудь рваное? Может, пуговицу надо где-нибудь пришить? Ясное дело. Тихо. Деревья шелестят, вдали коровки пасутся, петух в деревне прокричал. Так это будет программа для детей? О детях, об этих наших, спрашивает. Ага. А что о них можно интересного рассказать, удивляется. Посмотрю, подумаю. Пока не знаю. Доктор, говорит он, я их, говорит, наблюдаю каждый год и диву даюсь. Вот увидите, есть тут одна девчушка от горшка два вершка. А с претензиями, да еще какими, и удобств нет, и жестко, и темно, и дождь. Она и деньги платила, имеет право. Кучеру устроила скандал. Обещал хорошую погоду, а она на прогулке промокла. Словно мы тут в деревне обязаны предсказывать погоду и урожай. Сами увидите. Вот о ней бы рассказать. Ее тетя была на ривьере, она знает, а мальчишки... А что, мальчишки, камнями в кур швыряются, ветки ломают. Все равно ведь осенью уедут. Ну, что вам сказать, такой народ, ничего им не жалко. Сами не сажают, не сеют, все только покупают. Мы деревенские должны, а вам причитается. Жена велела сделать волейбольную площадку, Нет, мало. Купил сетку. Мало. Подавающих мечей и велосипеды. Я успешно выступил защитной речью. Раздосадованный, он признал, что не все такие, даже не большинство, но именно эти немногие мозолят глаза и запоминаются. Они просто не понимают. Нужно, можно им объяснить, а можно родителям. Он махнул рукой. Тогда я спрашиваю, а взрослые? Удивительно, как они еще не спалили тут все. Опять пришлось дюжину пепельниц купить. Каждый год траты. Баки для горячей воды, шезлонги, граммофонные пластинки. А платит? Когда как? Каждый год жена надеется, что уж нынче в убытке не останемся. Ну, хорошо. Однако же согласитесь, это хоть какое-то разнообразие в монотонной жизни? Нет, каждый год одно и то же. Теперь меня развлекают уж только их драгоценные советы. Один рекомендует разводить бобров, другой — тутовые деревья, или устроить пруд, пустить рыбу. Сыры, раки и консервы на экспорт. А тот еще скрещивать. Например, жаворонка с соловьем. Зачем нам заморские канарейки? Лошадей предлагают кормить хлопком, а из молока ткать ковры. Теперь сплошные машины, да прививки. Он видел в кино тракторы. Например, привить дыню на дуб. А что, занятно получилось бы с горчинкой. А один был в Дании и видел, куры в инкубаторах несут по 3 яйца в день. Или еще табачные плантации. У нас-то что, отсталость, ретроградство и расточительность, а луга? Вот зачем столько места? Весь луг засеивать травой и поливать. Лучше осушить, чтобы комаров не было. А ездить на бричке, когда можно на автомобиле? Один бывший депутат мне даже железную дорогу обещал. Я приуныл. Говорю, ну да, всякий вздор несут от того, что не знают. Нет, — возразил он живо, — в городе знают, все знают. Как пить дать? Отличат люпина от ячменя, козла от зайца. Знают они все, газеты читают. А вы? Я выписываю. Зимой иногда просматриваю, но в основном просто поддерживаю прессу. Слишком мудрено. Я предпочитаю книги. А, доктор, с мозгами нынче кризис. Нам нужен какой-то обучающий курс по рациональной реализации, эксплуатации, интерпретации и регистрации. Мы замолчали, призадумались. Вот поглядите, мальчонка с палкой. Мать о нем говорит. Непоседливый ребенок. Вы должны с ним познакомиться поближе. Это нечто. Небось, плохо ест? Угадали. С самого рождения. А что, у вас в городе правда приходится детей уговаривать поесть? Тишина. Я остановился. Мы посмотрели на поле и луга. Первый день. Деревня. Красиво. Лежу. Тихо. Что это за дерево? Какая-то птица поет. А вот это как называется, спрашиваю? А он вежливо, мягко, благожелательно. «Видите?» «Где?» «Там, на лугу, вон то, что движется. 4 ноги, рога и хвост вижу». «Это, доктор, знаете что?» «Это коровы». «Коровы? Да». «Я знаю. Вы думаете, не знаю, не видел никогда?» Он улыбнулся и говорит, ну и отлично. А то я подумал, а вдруг вы не знаете?